Освоение целинных планет. На обратном пути, когда мы с Анастасией возвращались от дедушки, снова зашел разговор о возможном существовании биологического способа освоения земным человеком иных планет и галактик. Я напомнила Анастасии. Ты, Анастасия, говорила, что неустанно думаешь о биологическом способе освоения других планет и находишь лишь логические подтверждения его существования. Ты можешь изложить эти логические рассуждения? Мы можем вместе сейчас начать анализировать ситуацию, а ты позднее продолжишь сам. Хорошо, Анастасия, только ты начни. Сначала необходимо достоверно определиться с первым фактом. Все, созданное в технократическом мире, существовало и существует в биологическом и в значительно более совершенном виде. Ты с этим согласен, Владимир? Понимаешь, насколько важно определиться с таким пониманием? Конечно, согласен. Это известно не только мне, но и многим людям. Раньше человек намного лучше и быстрее считал в уме. У каждого был свой внутренний калькулятор. Ну и так далее. Здесь можно приводить множество примеров. Больше всего мне нравится пример с рождением человека. Он самый яркий и наглядный. Потому что сейчас в мире одновременно существует два способа. Технократический и биологический. Технократический способ – это когда в специальном институте ученые берут у мужчины сперматозоид, а у женщины яйцеклетку, помещают их вместе в пробирку, которую держат внутри специальной аппаратуры. Температуру нужную поддерживают и влажность. В общем, много мороки, необходимые средств. А биологический способ намного проще и эффективнее. Мужчина и женщина в постель. Удовольствие получили, и вскоре рождается человек. Хороший пример, Владимир. Только, пожалуйста, отметь очень важную деталь. Когда сотворяется человек, пусть и технократическим способом, в его основе лежит все же биологический материал. Да, он, конечно, лежит в основе. Без сперматозоида и яйцеклетки ничего не получится. А биологическому способу ничего не требуется брать из технократического мира. Согласен, ничего. Ну, разве что кровать. Хотя можно и без кровати обойтись. В общем, Анастасия, я полностью согласен и понимаю. Биологические возможности значительно совершеннее технократических. Придумывая свои так называемые изобретения и открытия, технократический человек заменяет существующие совершенные биологические механизмы на примитивные технократические. Такая ситуация полностью антиразумна. И тем не менее, не раз человеческие цивилизации, забыв о естественных своих способностях, заменяли их примитивными технократическими возможностями. Мы не представляем сейчас, как естественным способом попасть на другую планету. И точно так же не представляли люди другой цивилизации рождение ребенка не технократическим способом. Сегодня многие женщины не могут себе представить рождение ребенка без посторонней помощи, без роддома и технократических приспособлений. Если далее развиваться в этом направлении, то все больше детей будут рождаться при помощи суррогатных матерей. Возникнет некое подобие ферм, где будут сосредоточены женщины, оплодотворенные искусственным способом. Они всю жизнь будут рожать детей и отдавать их. Им будет предоставлено питание, жилье, но сами они, каждая из них, будут представлять собой инкубатор для человеческого эмбриона. Такое уже бывало в истории в одной из человеческих цивилизаций. В этой цивилизации также было развито и клонирование людей. В итоге в человеке этой цивилизации отсутствовало представление о возможности родить человека биологическим способом. Отсутствие мысли об этом и представления не давали женщине возможность зачать ребенка. Сколько бы она ни вступала в интимную связь с мужчиной. Если же женщина все же беременела естественным способом, то это считалось патологией. И человеческий зародыш сразу же уничтожался или изымался и выращивался искусственным способом. Владимир, ты согласен с утверждением, что любому технократическому достижению предшествует забвение человеком способностей своих биологических? Согласен. А теперь скажи мне, может ли человек технократическим способом переместить изображение, например, фотографию своего родового поместья из одной точки Земли в другую или в космическое пространство? Конечно, может, с помощью компьютера и интернета. Нужно только выбрать электронный адрес, отсканировать это изображение в свой компьютер, войти в интернет и отправить его по выбранному адресу, и там оно возникнет в компьютере. Из другого компьютера его можно распечатать с помощью принтера. И в космос тоже можно отправить, если знать электронный адрес космического корабля. И на Луну можно отправить, и с Луны на Землю. Можно отправить изображение, так уже делали. Хорошо, Владимир, очень хорошо. Только ты забыл очень важную деталь, самую важную. Какую? Прежде чем совершать всевозможные манипуляции с компьютером, в человеке родилась мысль отправить изображение. Согласен. Я про мысль не сказал, потому что это само собой разумеющееся. А теперь скажи мне, можно современным технократическим способом во все точки, которые ты назвал, перенести не только изображение, но и предмет? Предмет? Предмет, думаю, не получится. Я на какое-то время задумался и потом добавил. Я вспомнил, Анастасия. Есть такие станки, которые под воздействием компьютерной программы вырезают из дерева разные узоры. Скульптурки, например. И если компьютерную программу с заданием вырезать скульптурку отправить по электронному адресу на другой континент или на Луну, то там другой компьютер, если он подключен к такому станку, вырежет точно такую же фигурку, и их будет две. Одна, которую сделал мой компьютер, вторая, которую вырежет другой компьютер. Таким образом, имеющаяся у меня скульптурка будет скопирована на другом континенте или на Луне. Следовательно, современным технократическим способом можно перенести или скопировать или воссоздать предмет даже на другой планете. Да, можно. Но ты понимаешь, что это означает, Владимир? Что? Это означает, что существующий биологический способ перенесения предмета с одной планеты на другую, и этот способ существует и тысячекратно совершеннее и проще может быть доступен любому человеку. Биологическому способу не требуется наличие какой бы то ни было техники. В нем главным является мысль человеческая. Да, согласен. Как и в случае сотворения ребенка, главное — это мысль. Но для мужчины, помыслившим сотворить ребенка, нужна еще и женщина. А женщине, помыслившей о ребенке, нужен мужчина. Они вместе материализуют помысленное. Они вместе. Владимир, возможность сотворения рождения человека мужчиной и женщиной является высшим достижением. Значит, сотворение человеком жизни на другой планете биологическим способом тем более возможно. Пока не ясно, какие составляющие для его материализации необходимы. Да, Анастасия, грандиознейшее открытие. получилось бы грандиозным, если бы ты или кто-то еще нашел или открыл эти биологические составляющие. Надо думать. Многое можно было бы понять и почувствовать, соприкоснувшись со знаниями, которыми обладали люди первой земной цивилизации –